Град вышний, звезда дальняя, вновь явная, первая, яркая, свет и твоей души, той полосы срединой, средь неба и земли, средь гладей вод, рулящих волн каждого судьбы, утесы, скалы, но вот проход той роковой черты, линия новой полосы, судьба моя, о, жизнь моя, кудесница во званиях прялкам, междометия серых и белой полосы, как макоша улыбается, то узелок любви, заканчивается сказка, то переход судьбы, изменчивости красок, телесных окончаний на поворот в кругу спирали однозначностей, от простого ко многому в соединениях пылающих жизни многогранностей.